Много лет тому назад в одной из областей России в богатом поместье жил граф. Он был уже в преклонных годах, имел верную спутницу жизни и единственного наследника, сына Алексея. В кругу своих работников, да и в округе, Николай Иванович был известен как справедливый и добрый человек. Он считался человеком душевным и богобоязненным, нетерпимым к недобрым делам. Близкие его уважали, прислушивались к его советам. Сын же Николая Ивановича, Алексей, был прямая противоположность отцу. Он был молод, красив, получил хорошее воспитание, но ко всему этому часто огорчал отца своими легкомысленными разговорами. Граф был озабочен еще тем, что сын не хотел принимать евангельских истин и не верил в Бога. Он был военным, служил в полку и поэтому дома бывал мало. Это тоже сильно беспокоило отца. Много было работников у графа, но среди всех он выделил одного за справедливость и честность, доверял ему многое. Звали его Никитой. Никита верил Богу и полностью доверил ему свою жизнь. Всякий раз, когда молодой граф уезжал из дома на службу, Никита сопровождал его. Дорогой они любили поговорить и даже частенько спорили. Так было и на этот раз. Алексей возвращался в полк, а Никита сопровождал его. Никита, как ты думаешь, к сумеркам-то доберемся до места? Если воле Божьей будет угодно, думаю, что да, граф. Воле Божьей? Нет, Никита, все в твоих руках. Вы сказали, если захочешь. Но не забывайте, что мы в Божьих руках. И судьба наша в Божьих руках. Это не от меня зависит. Как Бог поведет, так и будет. Мы не знаем всего, что нас ожидает. Поясни мне, Никита, что такое судьба? Я много раз слышал это слово, но в судьбу не верю. Судьба? Я так понимаю. Судьба – это то, что не зависит от наших желаний, усилий или стремлений. То, что совершается не по нашей воле, то, что посылает Бог. Вот, например, мы думаем, как бы нам скорее добраться до места, а Господь возьмет и пошлет какую-нибудь преграду, и все наши думки в сторону. А ты думаешь, Никита, у меня тоже есть личная судьба? Да, барин, у каждого человека есть своя судьба. Бог каждого ведет своим путем. Нет, Никита, не верю я ни в Бога и ни в судьбу. Напрасно не верите, барин. От своей судьбы человек никуда не уйдет. Беседа их завязалась так оживленно, что они дали волю лошадям. Никите хотелось вложить в душу барина свои понимания, свои чувства. Он приводил различные примеры, пытаясь доказать, что у каждого человека есть своя судьба, что человек еще не родился, а Господь знает всю его жизнь, как есть. За разговором они не заметили, что лошади идут совсем по другой дороге. Вот тена, заехали. Судьба, вот тебе и судьба. Видно, лошади пошутили над нами. Нет, барин, здесь не шутка. Я верю, что это пути Божьи. Да какие там пути, что ни на есть самый обыкновенный случай. Ты давай лучше ищи дорогу, к сумеркам надо выбраться. Никита, завернув лошадей, направил их в сторону леса. Не проехали они полверсты, как услышали, что их догоняют две деревенские брички. В бричках сидели деревенские парни и девушки с лентами через плечо. Они во весь голос пели песни. Здесь же со своими подругами находилась невеста. Алексей решил узнать, куда же они держат путь. Заметив барина, да еще военного, они ответили, что едут в ближайшую церковь на венчание. А один из парней отметил, что жених должен подъехать позже. Подруги стали раскланиваться, приглашая барина на венчание. Алексей быстро согласился. Не отдавая себе в том отчета, он заявил, что поедет вместо жениха. Оставив Никиту одного, он пересел в бричку к невесте. Никита смутился, что это с барином, но тот приказал ехать за ними. Вскоре они подъехали к церкви. На звон колокольчика вышел церковный сторож, сказав, что приехали рано и придется подождать. Но здесь вышел сам батюшка. Алексей отвел его в сторону и о чем-то убедительно просил. Затем, достав из кармана кошелек, отчитал какую-то сумму и дал батюшке. После чего батюшка пригласил их войти в церковь. Объявил молодых и начал венчать, заставив невесту стать под венец Алексеем. Венчание прошло быстро, и вот они уже объявлены мужем и женой. После чего батюшка выдал документ о браке. Люди были удивлены, а невеста вся в слезах делала все, что ей скажут. Молча выехали они на дорогу. Не слышно было песен, только один колокольчик напоминал о случившемся. Когда доехали до того места, где они встретились с Алексеем, тот передал документ о браке невесте, не пытаясь даже узнать ее имени, сказав при этом, что ему необходимо ехать устроить свои дела, обещая непременно приехать за ней. И вот они едут вдвоем с Никитой по дороге, которая вела их к ночлегу. Грустный был Никита после всего случившегося. Не к месту эта шутка, барин, барин. Что же ее теперь ожидает? Думал он, молча погоняя лошадей, вспоминая бедную девушку. Никита, а как ты думаешь, это судьба моя или просто случай? О, барин. Видишь, Никита, ты говорил, что судьба от Бога. Я хотел тебе доказать, что судьбы-то нет, чтобы ты сам убедился. Ведь судьба вела к тому, чтобы эта невеста венчалась с тем женихом, а повенчалась-то она со мной. Значит, это не судьба, а самый настоящий случай. Все делают деньги, а не Бог. И ни при чем здесь Бог. Нет, барин, все делает Бог. Быть может, и этой девушке не тот жених был сужен им, но от своей судьбы вы не уйдете никуда. Ведь Бог не человек, его мысли не наши мысли. Судьба ваша находится в его руках. Уже были густые сумерки, когда они добрались до ночлега. Переночевав там, рано утром они выехали к месту назначения. День был солнечный, но на душе у каждого было тяжело и мрачно. Алексей молчал, но слова Никиты не давали ему покоя. Ваша судьба находится в руках Бога. К полудню они были на месте. Простившись с барином, Никита вернулся домой, а Алексей погрузился в свои дела и вскоре забыл о случившемся. Веселье, вечера в компании друзей стерли в его душе и те слова, которые сказал Никита. Он вел такую же беспечную жизнь, как и прежде. Вино, гулянье, друзья. На год. Вновь наступила весна, принеся с собой свет и тепло. Все вокруг просыпалось и оживало. Сады уже одевались как бы в предзвенечный наряд. Все ликовало и пело. Алексей был по-прежнему весел, беспечен, как всегда жизнерадостен и разговорчив. При встрече с Никитой он продолжал отстаивать свою точку зрения в суждениях о судьбе. Службой он был доволен, имел почет и уважение среди друзей. Время он проводил впустую среди развлечений и игр, ни о чем серьезно не задумываясь. На девушек своего круга он смотрел свысока, порой даже с насмешкой. Серьезно никем не увлекался. Оставим теперь на время молодого графа и заглянем в далекую деревушку, в избу очень бедной вдовы, радостью и утешением которой была единственная дочь. Выдавая ее замуж, хотя и не за любимого, но зато богатого, она думала устроить и свою жизнь, улучшить ее материально. Но случилось совсем иначе. После несостоявшегося венчания, узнав о случившемся, он был возмущен за оскорбительный поступок девушки и, считая это за бесчестие, отказался от нее. Бедная девушка, она и не знала, откуда такое горе обрушилось на нее. Особенно она жалела мать, которая мечтала о счастье дочери. За себя Аннушка меньше всего беспокоилась, так как никаких чувств к будущему мужу не имела и даже была рада за такую развязку. Она благодарила Бога за то, что он руководит ее судьбой. Но мать приняла близко к сердцу все случившееся с дочерью. Дочь повенчана, а мужа у нее нет. Да и люди их как-то сторонились. Во многих была обида на вдову за своих сыновей. Сколько ни засылали сватов, всем был отказ, потому что были бедные. Люди говорили, что этим самым они делали неугодное Богу, и потому он их наказал. Однажды мать спросила у дочери: «Что же ты теперь делать будешь? Не вдова, не свободна, камень все равно откроет. Говорят, что я скупила тебе жизнь, выдавал ты богатого. Теперь никакой жизни от всех». «Ой, мама, мама, я все думаю, как мне быть? Прошу Бога научить, как поступить. Видно, Бог ведет меня своим путем. Не выходит этот граф из моей головы. И вот я хочу поискать его, мама. Я прошу твоего согласия. Может, найду, где он живет. И он примет меня. А если не примет, то буду просить хоть какую-нибудь работу. У вас оставаться, мама, я больше не могу. Милая моя дитя, разве я хотела видеть тебя такой несчастной? Пусть будет по-твоему, иди с Богом. Пусть Бог тебе поможет найти свою супругу. Прекрасное утро, простившись с матерью, ушла Анна из родного дома. Ушла, чтобы никогда не возвращаться сюда. Пошла искать свою судьбу. Много и по-разному расспрашивала людей, она отыскивала графа. И вот она в поместье, где живет граф. На стук вышел работник. Чего вам угодно? А дома ли граф Алексей Николаевич? Нет, дома его отец. А можно не поговорить с ним? Через несколько минут Анну попросили в кабинет графа. И вот она стоит у порога большой комнаты с мягкими креслами и большим письменным столом. Анна растерянно остановилась в дверях. Увидев графа, она еще больше смутилась. Ласково усадив ее в кресло, Николай Иванович спросил, зачем она пришла к нему. В его голосе звучала простота и ласка. И Анна со слезами рассказала ему о происшедшем с ней. Она просила графа не выгонять ее, но дать хоть какую-нибудь работу, потому что в деревне возвращаться она больше не могла. Графа очень тронул рассказ девушки, она ему понравилась своей простотой. Он увидел в ней умную и красивую девушку, хотя и в деревенском наряде. Доказательство всего сказанного, она подала документ о браке с Алексеем. Граф был возмущен поступком сына, и в то же время ему было жаль Аннушку. Да, он поступил с вами нехорошо, его поступок достоин осуждения. Но его происхождение не позволит этого. Я говорю с вами как с осудительной девушкой, которая понимает меня. Вы даже не знакомы с Алексеем. Он вас унизил перед другими. Ну, вы свободное дитя мое. Я не пытаюсь быть его женой. Нет, нет. Но я хочу просить вас дать мне какую-нибудь работу, чтобы я могла жить и помогать маме. Ведь в деревне возвращаться я больше не могу. Все осуждают меня там. И глаза ее наполнились слезами. Граф был растроган. Он не мог отнестись бессердечно к этой невинной девушке, которая полностью доверилась ему как отцу. Оставив ее на время, он пошел к жене. Не мог он решиться без нее. Рассказав о поступке Алексея и о случившемся, они вместе вошли в кабинет. Аннушка с волнением ожидала их. Перед Софьей Васильевной сидела простая крестьянская девушка. Но и даже в таком наряде видно было, что она очень хороша собой. Софья Васильевна стала жаль ее. Совсем как дитя, подумала она, а такое успела перенести, да еще ни за что. Если ее переодеть, то она выглядела совсем иначе. Аня, видя, что Софья Васильевна разглядывает ее, сказала: «Я могу выполнять любую работу, я буду очень стараться». Софья Васильевна улыбнулась. Анна ей очень понравилась. «Тебя, кажется, зовут Анной?» «Да, так звала меня мама». «Так послушай, Аннушка, прогонять мы тебя не будем. Дай ты ведь согласна у нас жить». «Слушай, Николай, дочери мы не имели, так пусть эта бедная девушка будет нам за родную дочь. Возьмем ее на свое попечение, а матери ее будем посылать каждый месяц пособие. Согласен ли ты?» «Я согласен на все. А что скажет на это Аннушка?» «Ой, вам так благодарна за ваше великодушие. Я готова служить чем угодно». «Вот и хорошо. Бога будем благодарить». Граф был доволен решением жены. Отдав Анну в первый день на ее попечение, он позвал к себе Никиту, который был свидетелем этого события. Никита подтвердил все и даже рассказал о причине всего этого, передав разговор с Алексеем на тему о судьбе. «Ну ладно, Никита, иди занимайся своими делами. Будем надеяться, что Господь сам будет руководить этим делом». После некоторых усилий Софьи Васильевны Анна преобразилась. Теперь она была совсем не похожа на прежнюю деревенскую девушку, а стала милой, хорошенькой Аннушкой. Она стала привыкать к своим обязанностям, и ей здесь очень нравилось. Сам граф был тоже очень доволен. Но больше всех торжествовала Софья Васильевна и благодарила Бога, что он дал ей такую прелестную девушку, о которой она может заботиться. С Знаешь, Анушка, я должен заключить с тобой маленький уговор. Ты непременно должна служить меня во всем, как отца. Когда будет посещать нас Алексей, если тебя не узнает, и вы познакомитесь ближе, а я думаю, что-то станет непрестанно, то предупреждаю, без моего разрешения с ним никуда ни шагу. Я думаю, ты послушная девушка. Он должен узнать и поверить, что не все делается по его желанию, но по воле Божией. Я согласна с вами, все принимаю и во всем буду слушаться. Пусть Господь благословит тебя. У Анны началась новая жизнь. Кроме домашних обязанностей, у ней появились и новые заботы. Николай Иванович, заботясь о ее образовании, нанял учителей по различным предметам. Сюда были включены пение и музыка. Нелегко давалось ей все, но она очень старалась, что радовало графа. Софья Васильевна, они были очень дружны. И вообще, хозяева дома были весьма рады, что они под старость лет имеют такую заботливую дочь, которая в будущем им будет отрадой и утешением. Год новой жизни Аннушки. За это время она превратилась в прекрасную барышню. За весь год Алексей был дома только один раз. Аннушка вела себя при нем скромно, больше уединялась. При встрече с Никитой молодой граф продолжал шутки по поводу судьбы. Никита, а судьбы-то нет. Если ты докажешь, что она есть, то я стану таким же верующим, как ты и отец мой. Я буду молить Бога, чтобы он указал вам вашу судьбу, чтобы вы уверовали в него, как и ваш отец. Как ни старалась Аннушка быть незаметной, но от глаз Алексея не укрылась. Он удивлялся, откуда в их доме взялась такая замечательная девушка, на которой лежат многие обязанности по дому. И он старался поближе познакомиться с ней. Аннушка же, казалось, не замечала этого. Отпуск кончился, и они вновь с Никитой отправились в путь. Через некоторое время ему снова предоставилась возможность быть дома. И чтобы не смущать своих родных, он сообщил об этом в письме. Николай Иванович вызвал Аннушку в кабинет и сказал. Приезжает Алексей, поэтому вспомним наш разговор. Одно твое послушание, все будет прекрасно. И вот приехал Алексей, веселый, жизнерадостный. Все свое свободное время он посвящал исканию удобного случая встретиться с Аннушкой. А когда она появлялась около него, он сиял от радости и был очень разговорчив. Но она вела себя безукоризненно спокойно. Это его раздражало. Мама, откуда у нас появилась эта девушка? Ах, Алексей, не спрашивай об этом. Это бедная девушка, которую отец взял на свое попечение и воспитание. Она мне во всем помогает, как дочь. Какой великодушный человек мой отец. Он христианин и делает это ради Христа. Алексей не стал интересоваться, кто она и откуда, и почему именно ей отец оказывает такую милость. Но при встрече с ней сердце взволнованно стучало в груди. Вас, кажется, зовут Аннушкой? Да. А меня Алексей. Ну вот мы и по-настоящему познакомились. Вы много занимаетесь. Не могу ли я чем-либо быть полезным для вас? Ой, не беспокойтесь, я люблю сама себе добывать знания. Неоднократно предлагал мне свои услуги, но всегда получал отказ. Аннушка была для него недоступной. Она все больше интересовала его, но быть с ней ближе он не мог. Однажды он обратился к ней с просьбой. Аннушка, я имею пригласительные билеты на бал к губернатору. Поедемте со мной, проведем время вместе. Нет, я не могу ехать с вами. Почему? Ну тогда пойдемте хоть пройдемся по нашей березовой аллее. Я не могу идти с вами. Вы стесняетесь меня? Нет, без разрешения вашего отца я не могу быть с вами. Желание быть Аннушкой при... Граф больше не разрешил. Пришлось Алексею смириться, и он поспешил к Аннушке, смотря на время. Я думал с ней спокойно походить. Мне нужно столько ей сказать. Такая она прекрасная и милая, будто что-то переживает. Но разве за это короткое время можно сказать все свои желания? Ведь нужен подход. а времени так мало. Ах, какой жестокий отец! Ведь он не был таким, я много раз бывал с девушками и говорил им, что только взбредет в голову. Они принимали за чистую монету, но он не вмешивался тогда в мои дела. А теперь он почему-то не разрешает мне даже поговорить по-настоящему. Так хотелось бы узнать о ней правду. Я даже не знаю ее происхождения, кто она и как перед ней предстать. Наверное, родственница какого-нибудь отцова друга. Не иначе, что он ее так оберегает. С Аннушкой Алексей был очень взволнованный, не зная, как и с чего начать. Анна вела себя скромно, спокойно, не желая себя обнаружить. Только когда они возвращались, он решился сказать ей. Я должен вам признаться, что вы мне очень нравитесь. Аннушка молчала, не проронив ни слова. Время кончилось, и они вошли в дом. Николай Иванович похвалил Аннушку за послушание, но Алексей не был удовлетворен этим разговором, а желание видеть Аннушку возрастало. На следующий день он настойчиво умолял ее покататься на лодке, но получил точно такой же ответ. Убедившись, что она полностью находится во власти отца, он пошел к нему просить разрешения. Отец дал разрешение на полчаса и больше ни минуты. Веселый подошел он к Аннушке и, подав ей руку, они отправились. Они сели в лодку, и она тихо скользнула, поднимая волны. Они разговорились, как самые настоящие дети. Под конец разговора Алексей более конкретно выразил свое признание. Я никогда и никого так не любил. Во многом я виновен перед многими, но я их вовсе не любил. Вы знаете, мне уже время ехать в полк, но я жду вашего согласия. Скажите, что вы любите меня и желаете свою жизнь соединить со мной. Я вас не обманываю. Скажите же, что вы согласны, и я буду счастлив без конца. Глаза Аннушки стали еще грустнее, но она по-прежнему молчала. Полчаса кончились, и на этот раз Алексей не получил желанного ответа. Прошло еще 2 дня, и Николай Иванович сказал своему сыну. Знаешь, Алексей, что я надумал? Женить тебя хочу. Думаешь, что ты не против, ведь пора твоя настала. Алексей просиял от радости, думая, что отец узнал его намерение от Аннушки и поможет ему. Но на ком же ты решил меня женить? А разве ты не знаешь, неужели дружба твоя с Вероникой прервалась, ведь она друг твоего детства? Да, отец, Вероника прекрасная подруга, но я никогда не питал к ней никаких чувств любви. Я ее уважаю как друга, но не больше. Помни, она знатная особа, единственная дочь, наследница. Ты хорошо можешь устроить свою жизнь. Отец, я неплохо устроен, а также единственный твой сын. Вероника хорошая девушка, и у нее будет замечательный друг жизни, но не я. Жениться я не прочь, даже сам хотел тебе об этом сказать. Я думал, ты все узнал и сам идешь мне навстречу. На ком же ты хочешь жениться? Кто должен стать твоей женой? Пусть тебя не смущает то, что я скажу тебе. Я люблю Аннушку, и чувство мое не обманывает меня, как ты говоришь, суженая. Граф вздрогнул от этих слов, но, видя, что сын этого не заметил, продолжал свой разговор. Я должен сказать тебе, Алексей, что ты говоришь это в порыве своей страсти. Я знаю, как ты настойчив, и поэтому хочу сказать тебе правду. Аннушка очень бедного сословия. Ты станешь предметом разговоров для окружающей среды. Да и сама она такая тоненькая, худенькая и хрупкая. Но она мне нравится именно такой, какая она есть. А за ее происхождение я не боюсь. Для меня лучше, что бедная. И в конце концов, кому какое дело? Ну, говорил ли ты с ней? Да, я говорил, что я ее люблю. А что она ответила на твою любовь? Слов нет или да, она не говорила. Но в самой Аннушке я получил положительный ответ. Не ошибся ли ты? Думаю, что нет. Тогда мы сейчас пригласим в мой кабинет Аннушку и спросим, что она скажет. Да, я согласен. Я уверен, что она не оттолкнет меня. Тогда иди и жди, когда позовут тебя в мой кабинет. Алексей с нетерпением ждал этой развязки. Когда отец ушел, он вспоминал разные моменты своей жизни, которые возникали один за другим. Вспомнил и тот случай в лесу, когда он повенчался с судьбой. И он сроднил себя с тем человеком, которому причинил тогда неприятность. Но зато доказал Никите, что судьбы никакой нет и не существует. В это время его позвали в кабинет отца. Мысли его прервались. Войдя в кабинет, он увидел Никиту и подумал, для чего бы ему быть здесь? Ведь могли и без него обойтись. Ну вот что, Алексей, сейчас сюда войдет Аннушка и может спросить ее при мне и Никите, согласна ли она быть твоей женой. Что она скажет, так пусть и будет. Вошла Аннушка. Николай Иванович предложил ей сесть. Она взволнованно взглянула на Алексея и села. Алексей прервал молчание. Дрожащим голосом начал. Вы, наверное, знаете, для чего вас сюда пригласили. Я прошу вас при отце Никите, чтобы вы стали моей женой. Вы согласны, Аннушка? Да, ну... Да, я согласна, но... Услышав это, Алексей весь просиял от радости. Аннушка же продолжала. Но я хочу сказать вам истину. Я замужем, у меня есть муж. Я повенчана с ним 2 года тому назад. И в знак своего замужества получила только документы. Он отдал мне документы, а сам поехал устраивать свои дела. Алексей побледнел. Он был почти в обморочном состоянии. Но быстро собрав силы, спросил. Где документы? Руки его потянулись к документам. Там было черным по белому написано. Панков Алексей Николаевич вступил в брак с Наумовой Анной Ивановной, что подписано священником и свидетелями, и скрепляется церковной печатью. Алексей бросился в ноги отцу, прося простить ему то, что он скрыл от него этот поступок. Он понимал, что поступил несправедливо по отношению к Аннушке, а отец так много заботился о ней ради него. Аннушка от сердца простила неразумному супругу, который обманным путем расстался с ней, оставив эти документы. Потом Алексей подошел к Никите. Прости меня, Никита. Я пошутил над судьбой, но судьба не подвластна шутке. Алексей и Аннушка склонились на колени перед родителями, прося их благословения. И они благословили их, величая Бога за то, что именно он один управляет жизнью человека и его судьбой. Никита, поздравляя их, сказал. Благодарность Господу за то, что он вел вас именно таким путем. Живите для славы Его. На память я хочу оставить вам из Библии такие слова. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как неисследимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Римлянам 11:33.